Глава 18. Девичья. Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе. Театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиня этого романа, само собой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василия, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их 5 лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая, родного дяди Маши, не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Василием, которого он называл человеком несообразным и необузданным. Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу. Влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных в розовой рубашке и с напомаженными волосами. Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны, например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание. Но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий забил с горя, стал шляться по кабакам, буянить, одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезде. Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугой в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий содержался в части, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаши, принимавшей живое участие в делах несчастных любовников, и, презирая брани побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга. Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей. Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник. Вот окно, на котором в беспорядке валяется кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная коробочка. Вот и большой красный стол, на котором на начатом шитье лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит она в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. Она шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову или поправить свечку, а я смотрю и думаю, отчего она не родилась барыней с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью. Как бы ей пристало сидеть в гостиной в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, как у Мими, а такой, какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее, и что бы ни захотела, я все бы для нее делал, подавал бы ей солоб, кушанье, сам бы подавал. И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василия в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки на выпуск. В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его. «Что, Вася, «Опять?» — сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василию. «А что уж, разве от него добра будет?» — отвечал Василий. «Хоть бы решил одним чем-нибудь, а то пропадаю так ни за что, и все через него». «Чай будете пить?» — сказала Надежда, другая горничная. «Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит вора-то дядя твой-то? За что? За то, что платье себя настоящее имею, за форт за мой, за походку мою. Одно слово, эхма!» — заключил Василий, махнув рукой. «Надо покорным быть», — сказала Маша, скусывая нитку. «А вы так все... Мочи моей не стало, вот что!» В это время в комнате бабушки послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшийся по лестнице. «Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет. Проклятая жизнь каторжная! Хоть бы одно, что, прости, Господи, мое согрешение!» — бормотала она, размахивая руками. «Мое почтение, Агафья Михайловна», — сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу. «Ну вас тут!» «Не до твоего почтения», — отвечала она, грозно глядя на него. «И зачем ходишь сюда? Разве место девкам к мужчине ходить?» «Хотела бы вашим здоровье узнать», — робко сказал Василий. «И сдохну скоро, вот какое мое здоровье!» С еще большим гневом во весь рот прокричала Агафья Михайловна. Василий засмеялся. «Тут смеяться нечего! А коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!» И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах. За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бронить все и всех, проклиная свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку. Наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост жалобно мяукавшая кошка. «Видно, в другой раз прийти чайку напиться», — сказал Василий шепотом. «До приятного свидания». «Ничего», — сказала, подмигивая Надежда. «Я вот пойду самовар посмотрю». «Да и сделаешь я один конец», — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежда вышла из комнаты. «Либо пойду прямо к графине, скажу так и так, либо уж брошу все, убегу на край света, ей-богу. А я как останусь? Одно тебя жалею, а то бы уж давно моя головушка на воле была, ей-богу, ей-богу. Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать, — сказала Маша после минутного молчания. А то, видишь, какая черная, — прибавила она, взяв его за ворот рубашки. В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты. «Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься?» — сказала она, толкая в дверь Василия, который торопливо встал, увидав ее. «Довел девку до Евтова! Да еще пристаешь! Видно, весело тебя, галтелы, на ее слезы смотреть! Вон пошел, чтоб духу твоего не было!» «Чего хорошего в нем нашла?» — продолжала она, обращаясь к Маше. «Мало тебя колотил нынче дядя за него. Нет, все свое. Ни за кого не пойду, как за Василия Грузкова, дура!» «Да, и не пойду ни за кого, не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него», — проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами. Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василия, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться и столь привлекательным. Но несмотря на то, что я искренне сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалось Маше в моих глазах, могло любить Василия. «Когда я буду большой, — рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе наверх, — Петровская достанется мне. Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку. Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: позовите ко мне Машу. Она придет, и никого не будет в комнате. Вдруг войдет Василий, и когда увидит Машу, скажет: пропала моя головушка. И Маша тоже заплачет. А я скажу: Василий, я знаю, что ты любишь ее, и она тебя любит. А вот тебе 1000 рублей. Женись на ней, и дай Бог тебе счастья, а сам уйду в диванную». Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду. Так что часто не помню уже сущности мысли. Помнишь, что было что-то хорошее в голове. Чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Василием.